Глава сороковая. Руслан. Камилла отошла и терпеливо дожидалась меня в стороне. Потом подхватила меня под локоть и увлекла на открытую террасу с балконом. «Ты что-то хотела?» «Да». Камилла поправила густую шевелюру и улыбнулась. «Это касается брака». «Ты выходишь замуж?» «Возможно», — уклончиво ответила Камилла. «Ты же знаешь, что я и ты давно считаемся женихом и невестой». «Ага», — согласился я. «В мечтах тетушки Альфии». «Может быть, она не зря мечтает?» Камилла подошла чуть ближе. «Говори прямо, чего ты хочешь». «Я предлагаю пожениться». Я рассмеялся. «Ками, ты опоздала! У меня уже есть невеста!» «Знаю, знаю», — фыркнула Камилла. «Не понимаю, чем она тебя зацепила и как заставила на себе жениться, но...» «Ха-ха, я вижу, что Альфия основательно поработала над твоим сознанием, но я все-таки выслушаю весь твой бред». Я открыто потешался над младшей двоюродной сестрой и не скрывал этого. «Во-первых, это не такой уж бред. Во-вторых, да, я тоже считал разговоры тети о свадьбе ерундой, пока не поняла главного». «О, сейчас ты мне скажешь о том, что влюблена в меня без памяти, и мы идеально подходим друг другу», — предположил я. «Что?» — удивилась Камилла. «Нет». «Нет?» Теперь настал мой черед удивляться. Я сел на диван. «А вот это уже интересно». «Я говорю о другом». Камилла присела рядом. «Я же знаю эту историю с Альбиной. Старая, оставшаяся в прошлом». «Да, но ты же не хочешь жениться. По-настоящему имею в виду». Я напрягся. Рамиль был дружен с Камиллой. Неужели сболтнул ей лишнего про мою фиктивную невесту? «Возможно, у тебя есть причины жениться на этой русской именно сейчас, но рано или поздно брак начнет тяготить твою свободолюбивую натуру. Ты часто меняешь девушек и просто не способен хранить верность». «Да, тебя точно зомбировала тетя Альфия», — фыркнул я. «Да слушай до конца», — поморщилась Камилла. «Она мне тоже все уши прожужжала о нашей свадьбе. Я считала это пустой болтовней, но теперь вижу, что это и есть наш выход». «Извини, но я не вижу выхода». Я хотел встать, но Камилла вцепилась в мою ладонь. «Свободный брак! Вот что я имею в виду!» Я смерил Камиллу с ног до головы. «Ты серьезно?» «Абсолютно! Мы будем женаты, внешне все приличия будут соблюдены. Это и для Бабая очень важно видеть тебя пристроенным, и для Альфии знать, что я в надежных руках. На деле же мы ничем друг другу не будем обязаны». «Ха, надо же, я думал, что речь пойдет о другом». «О чем? О настоящих отношениях? Я умру рядом с тобой от скуки, мы не подходим друг другу. Но свободный брак — это круто». «Мне плевать, но узнать подробности — это уже дело чести. Валяй!» Я махнул рукой. «Жги, детка!» «Детка, так уже 100 лет никто не говорит!» Закатила глаза Камилла. «Именно это я и имела в виду, когда говорила, что мы не подходим. Но мои условия таковы. Разумеется, ты должен будешь меня содержать». «О как!» «Да, мне нужны средства для поддержания имиджа идеальной и верной жены. Я буду делать все, чтобы создать иллюзию счастливых отношений. На деле же ты и я...» Глаза Камиллы сверкнули воодушевлением. «Мы будем абсолютно свободны в отношениях. Заводи себе 1, 2 или 5 любовниц, пожалуйста. Можешь даже зажигать с этой блонди, только не афишируй». «Ты забываешь кое о чем, Камилла?» «О чем?» «Семья — это еще и дети». «Ну, мне всего 22, еще рано думать о детях». «Мне 35. Представь себе, мужчины предпочитают к этому возрасту твердо стоять на ногах, иметь красавицу жену и детей, да. Все-таки дети — это необходимый пункт». «Хорошо, я готова обсудить и этот пункт. Лет через 5. Тебе будет всего 40, Можно будет что-нибудь придумать. Суррогатное материнство, например. Ха, то есть сама ты рожать не планируешь? Нет, ты что? Искреннее отвращение отразилось на лице Камиллы. Ладно, я... Ты согласен? Перебила меня Камилла. Во-первых, не перебивай мужчину. Во-вторых, ты не дослушала. Я хотел сказать, ладно, я тебя выслушал. Но иди-ка ты со своими фантазиями на форум бредовых идей. Я поднялся. Не поняла? Все ты прекрасно поняла. У меня уже есть невеста. Адекватная, верная и очень красивая. Зачем мне менять сокровища на дешевку? Ты назвал меня дешевкой? С лица Камиллы схлынула краска. Ты сама себя оценила так в моих глазах. Чудесного вечера, Камилла. Ева терпеливо дожидалась меня за столом. Я искренне был рад видеть ее. С каким-то особенным наслаждением поцеловал белокурые волосы, уложенные в замысловатую прическу. «Все-таки ты особенная, Ева». «Дай-ка угадаю». Моя помощница положила голову мне на плечо. «Твоя двоюродная сестра предложила пожениться?» «В точку, прозорливая моя». «И, судя по всему, ее предложение тебе очень не понравилось». «Весьма не понравилось. Иметь дело с окуленком намного приятнее». «Неужели у меня маленькие аппетиты?» «У тебя не маленькие аппетиты, но к ним в придачу идет полный пакет моральных принципов доброты, сообразительности и красоты». «Ух ты! Это был комплимент?» — удивилась Ева. «Да, это был он». «Вот можешь же, когда хочешь, Алмазов!» — шепнула фиктивная невеста. Остаток вечера прошел прекрасно. Мы расслабились и получали удовольствие от компании друг друга. Но расслабляться было категорически нельзя. Опасность пришла с той стороны, откуда я ее не ждал. Камилла затаила обиду на меня, но отомстить она решила Еве.